Сам ты гангстер, дело своего я русский мастер. По части еле выхлесты по наглым постям при украсти. Движ, прими же участие, чё ты мочишь? Ты ж говорил, когда с нами пил. Ха, всё с тобой понятно, очередной дебил. Мало ударов, для этого есть корижура и брат. Под биток гитары фразы развивают скорость ягуара. Да даже стаи брата не сломают, тем более я рядом, значит силы баррикады, как набить карман. Либо мэны, либо наркоманы, без обмана некуда идти. Хотя есть только два пути впереди. Хули вы толпой крутили пальцы? Хватит из-под тишка девушек за жопы маца. Ты маца, не пацан. О чем ты думал, дурень? Ха, булярон. Слышишь, ты ебучку свою завали. Иди на диване потуси и сравняйся с ним. Лучше не беси, отвали, беги их, отсоси. Рэпчик, это не твое, понял, щенок намек. Ты мне не браток, а прокину на твое ебло и кипяток. Мой сюжетик притоп ядерный поток. От сюжета контролирую рамс, полудолбоёб. Все же сюжет искажен, изложен словно ножиком по коже. Бесят ваши рожи, кто на ноль умножен. С этими нью-юбках тоже нужда в деньгах, дюжина запросов. Тупые козы, уроды и гнут, кидают. Затем они с обвисшей жопой гнилые годы доживают. Чики-чики-бом, хуям сгорел твой дом. Мода нахер не нужна, притвердится бить на потом.